лиловый, как ирис. Одна сторона отделения была помечена А1, А2, А3 и так далее. И на этой стороне содержались мужчины. А другая сторона была помечена Б1, Б2, Б3, и там содержали женщин. Но потом они решили в качестве лечения изредка позволять нам общаться. И лечение оказалось отменным. Мы еблись в чуланах, в саду, за коровником, везде и повсюду. Многие из тамошних женщин притворялись сумасшедшими, потому что мужья застукали их за неприглядными делишками с другими мужчинами. Но все это было чистейшее надувательство. Они сами просились в больницу, выжимая из муженька слезу, а потом выходили и все начинали сызнова. Потом опять попадали в больницу, выходили и так без конца. Но пока девицы лечились, им тоже очень хотелось, и мы не жалели сил, чтобы им помочь. А персонал, разумеется, так был занят. Врачи натягивали сестер, санитары натягивали друг друга. Что они вряд ли знали, чем мы занимаемся. Так что все было в полном ажуре. Снаружи мне попадалось куда больше сумасшедших. Везде и повсюду. В дешевых ловчонках, на фабриках, почтах, в зоомагазинах, на бейсбольных матчах, политических постах. Чем я повидал внутри, в больнице. Иногда было просто непонятно, за что они туда угодили. Был там один малый. Вполне рассудительный, с ним можно было запросто поговорить. Бобби его звали. Он выглядел совсем неплохо. Мало того, он выглядел куда лучше, чем кое-кто из чумовых психиатров, которые пытались нас лечить. Перекинувшись психиатром даже несколькими словами, невозможно было самому не почувствовать себя сумасшедшим. Большинство психиатров становятся психиатрами по той причине, что они опасаются за собственный рассудок. А копаться в собственном рассудке – это худшее, что может сделать сумасшедший. И все теории, утверждающие обратное, просто бред собачий. Время от времени какой-нибудь псих задавал примерно такой вопрос. «Эй, а где доктор Малов? Что-то его сегодня не видно. Может, он в отпуске или ушел от нас?» «Он в отпуске», отвечал другой псих, и ушел от нас. «Не понимаю». «Нож для мяса, запястье и горло. Никакой прощальной записки. Он был таким славным малым? Черт подери, что верно, то верно. Одного я никогда не мог понять. Я имею в виду систему распространения слухов в подобных местах. Эти слухи всегда подтверждаются. На фабриках, крупных учреждениях вроде этого возникает, к примеру, слушок о том, что с тем-то и тем-то случилось то-то и то-то. Или хуже того, ходили слухи, которые подтверждались через несколько дней, а то и недель. Старика Джо, который проработал там 20 лет, скоро уволят. Или всех нас скоро уволят. Или нечто подобное. И это всегда оказывалось правдой. А возвращаясь к психиатрам, чего я никогда не мог постигнуть психиатра, так это почему они обязательно выбирают самый трудный путь, когда у них под рукой столько таблеток? Мозгов ни у кого из них не на грош. Ну ладно, вернемся к делу. Самых передовых больных, то есть опередивших всех прочих на пути к воображаемому выздоровлению, по понедельникам и четвергам с 2 часов до 5:30 выпускали на улицу, причем за опоздание они лишались этой привилегии. Основу подобной меры составляла теория о том, что к жизни в обществе нас следует приучать постепенно, а не вышвыривать, допустим, из дурдома на улицу. Иначе при первом же взгляде на окружающее можно было тотчас угодить обратно. От одного вида всех этих психов на воле. Пользуясь правом на прогулки в понедельник и четверг, я заходил к врачу, о котором мне было известно кое-что непотребное, и затоваривался бесплатным Декси, Бенни, Метом, Радужками, Либриумом и прочими колесами. Все это я продавал больным. Бобби поглощал их, как конфеты, а у Бобби была куча денег. В общем-то, деньги были почти у всех. Как уже было сказано, я часто удивлялся, почему Бобби туда угодил. Поведение его было нормальным почти во всех отношениях. Разве что была у него одна странная привычка. Он то и дело вставал, высоко закатывал брюки, засовывал руки в карманы и делал 8 или 10 шагов, насвистывая некий унылый мотивчик. Некий мотивчик, застрявший у него в голове, не очень мелодичный, но все-таки некий мотивчик, и всегда один и тот же. Длилось это всего несколько секунд. Это была его единственная странность. Но проделывал он это постоянно, 20-30 раз в день. Поначалу, застав его за этим занятием, можно было подумать, что он шутит. Подумать, боже мой, какой забавный чудак. Потом, немного погодя, становилось ясно, что он вынужден это делать. Так на чем я остановился? Ах да. Девиц тоже выпускали 2 часа дня. И тогда у нас появлялось больше возможностей для встреч. Все время ебаться в чуланах было опасно. Но и тут приходилось перепихиваться наспех, поскольку кругом были патрульные машины. Их владельцы знали больничное расписание, они подъезжали на своих авто и сманивали наших прекрасных и беспомощных дам. До того, как начал толкать наркоту, денег я имел немного, и приходилось порядком поволноваться. Один раз я был вынужден привести одну из лучших девиц, Мэри, в дамский туалет станции обслуживания «Стандарт». С превеликим трудом мы выбрали позу. На пол сальника ложиться никому не охота. Причем не совсем стоячую, весьма неудобную. И тут я вспомнил трюк, которому некогда научился. В сортире поезда, шедшего через Юту. С одной миленькой молоденькой индианкой, перебравшей вина. Я велел Мэри перекинуть ногу через унитаз. А сам поднял ногу повыше и засадил ей. Трюк удался на славу. Запомните его. Может, когда-нибудь и пригодится. Для особой остроты ощущений можно даже направить на яйца струю горячей воды. Как бы там ни было, сначала из дамского туалета вышла Мэри, а потом я. Меня заметил служитель станции «Стандарт». «Эй, старина, что ты делал в женском туалете?» «Ах, боже мой, старина!» Я изящно изогнул запястье. «И ты пофлиртовать решил, старый пердун?» Я удалился, покачивая бедрами. Похоже, он на это купился. Недели две я не мог успокоиться, а потом об этом забыл. По-моему, я об этом забыл. Так или иначе, наркота шла неплохо. Бобби глотал все подряд. Я даже продал ему парочку противозачаточных пилюль. Он и их проглотил. «Отличная вещь, старина! Достань мне еще!» Но самым странным всех был Пуган. Он попросту сидел в кресле у окна и никогда не шевелился. В столовую он никогда не ходил. Никто не видел, как он ест. Шли недели. Пуган сидел себе в кресле. Он явно был из психов, которые не от мира сего. Из тех, кто ни с кем не разговаривает, даже психиатрами. Психиатры стояли и говорили с Пуганом. Как только они не пытались его разговорить, и кивали, и курили, и хохотали. Со всеми больными не от мира сего, кроме Пугана, я прекрасно находил общий язык. Психиатры нас спрашивали, как вам удается прошибить их, ребята? И тогда мы оба смотрели на них и ничего не отвечали. Зато Пуган умел разговаривать с людьми, которые молчали уже 20 лет. Он заставлял их отвечать на вопросы и рассказывать ему всякие истории. Пуган был очень чудной. Он был одним из тех незаурядных людей, которые даже смертный час не раскрывают своих секретов. Быть может, потому он себя так и вел. Только у последних болванов всегда наготове полные мешки советов и ответов на все вопросы. «Слушай, Пуган, — сказал я, — ты никогда не ешь. Я ни разу не видел, чтобы ты принимал пищу. Как же тебе удается оставаться в живых?» «Хи-хи-хи, хи-хи-хи, хи-хи-хи». «Чтобы иметь возможность выходить из отделения, перемещаться по больнице, я сам вызывался на специальные работы. Я был чем-то похож на Бобби, только не закатывал брюки и не насвистывал фальшивую обработку Кармен Безе. У меня был комплекс самоубийства, сопряженный с приступами глубокой депрессии. Я терпеть не мог скопища людей и совершенно не выносил ожидания и длинных очередей. А общество нынче как раз и распадается на длинные очереди, ждущие неизвестно чего. Я пытался покончить с собой, открыв газ, но ничего не вышло. Однако мучила меня еще одна проблема. Моя проблема заключалась во вставании из постели. Я терпеть не мог вылезать из постели, когда бы то ни было. Людям я обычно говорил: «Два величайших изобретения человечества – это кровать и атомная бомба». Первое дает возможность ни в чем не участвовать, а второе лишает возможности в чем-то участвовать. Они считали меня сумасшедшим. Детские игры, вот во что играют все люди. Детские игры. Они проходят путь от пизды до могилы, даже не заподозрив об ужасах жизни. Да, я терпеть не мог вылезать по утрам из постели. Это означало, что надо начинать жизнь по новой, а после того, как всю ночь пролежишь в постели, возникает некое особое чувство уединения, от которого очень трудно отказаться. Я всегда был нелюдимым. Простите, кажется, я слегка не в своем уме, но я хочу сказать, что будь у меня всегда под рукой соблазнительный кусочек жопы, я бы не очень расстроился, если бы перемерли все люди на свете. Знаю, знаю, это нехорошо. Но огорчился бы я не больше, чем какая-нибудь улитка. В конце концов, это были те люди, которые сделали меня несчастным. Каждое утро повторялось одно и то же. «Буковский, подъем!» «Чего?» «Сказано тебе, Буковский, подъем!» «А...» «Не а, вставай! Выметайся из постели, урод!» «Иди отъеби свою сестренку!» «Веду доктора Блессингема!» «И его отъеби!» И тут ко мне семенил Блессингем, взволнованный, слегка раздраженный. Между прочим, у себя в кабинете он ебал пальчиком одну из сестер-студенток, которая мечтала о замужестве и каникулах на французской ривьере, со старым недоумком, не способным даже надрочить себе болт, с доктором Блессингемом, паразитирующим на фондах округа, ловкачом и дерьмом. Удивляюсь, как его до сих пор не избрали президентом Соединенных Штатов. Наверное, его просто ни разу не видели. Он был слишком занят пальцовкой и сисюканьем над сестренными штанишками. Ну ладно, Буковский, подъем. Там же нечего делать. Там абсолютно нечего делать. Вы что, не понимаете? Вставайте, иначе лишитесь всех своих привилегий. Ну и черт с ними. Это все равно, что лишиться презерватива, когда некого ебать. Ну хорошо, ублюдок. Я доктор Блессингем. Считаю до трех. Итак, начали. Раз, два. Я вскочил. Человек – жертва окружения, которое отказывается понять его душу. Душу вы утратили еще в детском саду, Буковский. А теперь умывайтесь и готовьтесь к завтраку. В конце концов, мне поручили доить коров, и по этой причине пришлось встать раньше всех. Однако дергать коров за вымя было даже приятно. К тому же в то утро я договорился встретиться с Мэри на скотском дворе. Кругом солома. Это было бы чудесно. Чудесно. Я дергал за вымя, когда из-за коровья бока появилась Мэри. «Давай потрахаемся, питон!» Она звала меня питоном. Я понятия не имел, почему. «Может, она применяет меня за пулона?» – думал я. Однако от раздумий человеку никакого проку, одни неприятности. Короче, мы поднялись на сеновал, разделись. Оба были голенькие, как стриженные овечки, и дрожали мелкой дрожью. А чистая жесткая солома впивалась в нас, точно множество ледорубов. Черт подери, ведь именно об этом писали в старых романах. Ей-богу, мы добились наконец своего. Я засадил ей. Это было великолепно. Но только я как следует разогнался, как вдруг мне почудилось, что коровник вломила вся итальянская армия. «Эй, прекрати! Прекрати! Отпусти эту женщину! Слезай немедленно! Вынимай, что засунул!» Компания санитаров – все прекрасные парни. Большинство – гомосексуалисты. Черт возьми, я ничего против них не имел. И все же, смотрите-ка, они уже поднимались по лестнице. «Больше ни одного движения, скотина! Только попробуй кончить, сразу простишься с яйцами!» Я прибавил темпа, но все было бестолку. Их оказалось четверо. Они стащили меня с нее и перевернули на спину. «Боже милостивый, только посмотрите на эту штуковину! Да он же лиловый, как и рис, и в половину руки длиной! Пульсирующий, гигантский, страшный! Давай, что ли? Мы можем потерять работу. «Сдается мне, дело того стоит». И тут вошел доктор Блейсинге, что и положило конец их сомнениям. «Что здесь происходит?» – спросил он. «Этот человек у нас под контролем, доктор». «А женщина?» «Женщина? Да, женщина. А, она совсем не в своем уме. Ну ладно, впихните их в одежду и ко мне в кабинет. По одному. Сначала женщину». Меня заставили ждать снаружи, у дверей личной блейсингемовской кельи. Я сидел на жесткой скамейке между двумя санитарами и попеременно листал то Atlantic Monthly, то Reader's Digest. Это была настоящая пытка. Я чувствовал себя так, как будто умирал от жажды в пустыне, а мне предлагали на выбор присосаться к высохшей губке или проглотить десяток песчинок. Сдается мне, добрый доктор хорошенько выпорол Мэри своим язычком. Потом они наконец вывели из кабинета Мэри и втолкнули туда меня. Блейсингем был, похоже, весьма задет происшедшим. Он сказал мне, что уже несколько дней наблюдает за мной в полевой бинокль. Я был под подозрением уже не одну неделю. Две загадочные беременности. Я сказал доктору, что лишение человека половой жизни не самый полезный способ помочь обрести здравый рассудок. Он возразил, что сексуальную энергию можно перемещать вверх по спинному мозгу и преобразовывать для достижения других, более приятных целей. Я сказал ему, что верю в такую возможность, если это делается добровольно, но если это делается по принуждению, спинному мозгу попросту ни черта не захочется перемещать энергию для других, более приятных целей. Короче, на том все и кончилось. Я на две недели лишился своих привилегий. Но я еще надеюсь когда-нибудь, до того, как покончить счеты с жизнью, потрахаться разок в соломе. Беспардонно прервал меня на самом интересном месте. По крайней мере, один разок они мне задолжали.